«Какие новости?» — громко спросила наемница, без предварительного стука распахивая дверь. Нед успела переодеться в свой более привычный наряд. Брюки, рубашка, перевязь, грубые высокие сапоги. Должна сказать, что такая одежда смотрелась на ней куда более гармонично. Алонсо стоял, склонившись над столом, и что-то чертил на листе бумаги. Дэн смотрел в окно, опираясь обеими руками об обшарпанный подоконник. «А у вас?» — ответил вопросом на вопрос Дэн. «Весь город успела обобрать». «Вот только высокой морали из уст всяких пьяниц мне не хватало!» — беззлобно откликнулась наемница. Алонсо закончил водить пером по бумаге и, отбросив его в сторону, поднял голову. «Заходите, закрывайте дверь, садитесь», — деловито скомандовал он. Мы послушались. Я села на стул, Нед без стеснения расположилась на одной из кроватей. Не знаю, чьей именно была та кровать, но что-то мне подсказывало, что наемница с легкостью могла вольготно устроиться на любой из них. «У нас осталось четверо подозреваемых», — объявил Алонсо, лишний раз проглядывая листок. «Трое Нортонов, один Джастин». «Это по перечню приезжих или по списку гостей?» — уточнила Нед. «И так, результаты совпадают. Всех остальных, кто есть в городе, мы проверили. Они не подходят. По списку приглашенных больше никого с такими именами тоже быть не должно. Есть, конечно, шанс, что до вечера приедет кто-нибудь еще, кого в гости не позвали. В этом случае нас известят. Но, скорее всего, работать придется с этой четверкой». «Они все подходят?» — сосредоточенно спросила я. Алонсо кивнул. «Все правильного возраста, плюс-минус 30, правильного социального положения, от барона до графа, и всем приходилось воевать. В город один прибыл вчера, остальные трое сегодня. А больше ничего пока не ясно». «Откуда здесь только развелось так много Нортонов?» — в отчаянии воскликнула я. «Резонный вопрос», — усмехнулся Дэн. 32 года назад удачно закончилась северная военная кампания, когда мы отхватили солидную часть приграничных земель у Лан-Регии». Я мысленно отметила, что наемник сказал «мы», хотя родился лет на 10 позднее в совсем другом государстве. Но, видимо, уж больно не хотел воспринимать его как свою родину, и после рассказа Нед я могла понять, почему. «Вот тогда-то особенно патриотичные граждане и стали называть своих сыновей Нортонами. Нортон ведь означает «северный». В итоге имя стало популярным». «И что же мы будем делать?» — напряженно спросила я, мысленно кляня все военные компании вместе взятые. «Следить сразу за четверыми?» «Можно, но рискованно», — подключился к дискуссии Дэн. «Во-первых, для этого придется подключить к слежке тебя, а для тебя такое в новинку. Во-вторых, если все мы разбежимся по разным местам, некому будет координировать действия, и в случае необходимости тот, кому повезет, останется без подмоги. А ситуация явно не та, где получится действовать в одиночку». «Что же тогда?» «Надо идти на прием», — постановил Алонсо. «И брать всех четверых тепленькими, потрясти каждого, аккуратно, конечно, ненавязчиво, и выяснить, кто из них служил вместе с твоим мужем». «И как же это сделать?» Я вернулась к тому вопросу, который уже задавала раньше. Наемник сказал тогда, что попасть в дом барона — дело техники, но мне данная техника представлялась пока весьма смутно. Мы же не приглашены. «Ну и что? Что не приглашены?» — равнодушно пожал плечами Алонсо. «Барон не сможет не принять протеже самого короля с рекомендательным письмом от его первого министра». «И кто же здесь протеже самого короля?» — недоверчиво прищурилась я. «Да мало ли», — неопределенно протянул Алонсо. «Ну, допустим, что я». «А ты не слишком наглеешь?» — хмыкнула Нед. «Не лучше ли остановиться на варианте попроще? Можно быть протеже какого-нибудь захудалого маркиза?» «Можно», — согласился Алонсо. «Но мне уж больно хорошо удается королевский вензель на документах, и я давненько его не рисовал. «Ну ладно, как скажешь», — махнула рукой Нед. «Только смотри, не попадись». «Брось, кто из придворных полезет на праздник в такую глушь?» — отозвался наемник. «А если даже и полезет, он вовсе не обязан быть лично знакомым с каждым королевским протеже. Я же не представлюсь первой рукой или фаворитом». «Скромняга!» — похвалила Нед. «Есть немного», — опустив хитрые глаза долу, подтвердил Алонсо. «Один справишься?» «Справиться-то справлюсь. Но было бы лучше обзавестись компанией», — признался наемник. «Их четверо. Это немало. А я еще и хочу наведаться на экскурсию в тамошние подвалы. Вдруг мы слишком сильно мудрим, а Виконта просто-напросто держат в домашней тюрьме барона». «Такое возможно?» — быстро спросила я, обращаясь почему-то к Нед. «Почему бы и нет?» — откликнулась та. «Если барон в сговоре с врагом Виконта, не вижу в этом ничего нереального». «Если это так, я вечером все разузнаю», — пообещал Алонсо, явно не терзавшийся сомнениями в собственных силах. «Но на это тоже потребуется время. Да и разговорить мужчин куда проще женщине, так что...» Он устремил многозначительный взгляд на Нед, и я подумала, что поняла смысл этого взгляда. «Ты тоже пойдешь на прием?» — спросила я у наемницы. «Нет!» — рассмеялась она. «Сама посуди, какая из меня леди! Раскусят на первом же словечке!» Мне и самой было трудно представить Нед в роли светской знатной дамы. Но, впрочем, по мне, так и Алонсо годился на аналогичную роль не лучше. Фронтоватый наемник — это совсем не то же самое, что настоящий представитель высшего общества. «Скажи-ка, Ники...» Нед смерила меня задумчивым взглядом. «А ты знакома с кем-нибудь из местной знати?» «Нет», — покачала головой я. «Мы живем достаточно далеко, а Дамиан не ведет активную светскую жизнь. По правде сказать, он почти ни с кем особенно не общается», — призналась я. «Так что я знакома только с теми дворянами, что живут в виконстве, да и то, наверное, не со всеми». «Отлично», — подытожила Нед. «Стало быть, ты-то и составишь компанию Алонсо!» «Я? Постойте!» Я с сомнением покосилась на наемников и принялась думать. Идея Нед сильно меня смущала. Не потому, что я не желала рисковать, участвуя в авантюрах наемников. Совсем наоборот, я была бы рада принести пользу, ведь речь шла о жизни Дамиана. Но что я могла сделать? У меня нет ни хитрости Алонсо, ни бесшабашности Дэна, ни искушенности Нед. «Разве я сумею хоть что-то выведать на приеме? Еще и совершу какую-нибудь оплошность, выдам с головой и себя, и наемника. А, впрочем, почему я заведомо жду от себя такой неудачи? Чем я могу себя выдать? В конце-то концов, я виконтесса, то есть дворянка, вполне себе вхожая на такие приемы. Я имею полное право посетить дом барона, и у меня есть все навыки, необходимые для того, чтобы не ударить в грязь лицом. И если я не смогу принести пользу, то уж как минимум не наврежу. И всеми силами постараюсь выведать хотя бы крупицу той информации, которая поможет нам в конечном счете разыскать Дамиана». «Хорошо», — сказала я вслух. «Я не знаю, что у меня получится, но я попробую. Только я ведь не могу пойти туда в такой одежде». Я указала на свое платье, которое за последние дни успело прийти в весьма плачевное состояние. До сих пор я ходила то в нем, то в целомудренном платье наемницы. Но для торжественного приема, на котором собиралось все местное дворянство, ни то, ни другое подойти никак не могло. «Это верно», — кивнула Нед. «Да и Алонсо тоже необходимо приодеться по такому случаю». «Денег хватит?» — с сомнением спросил Алонсо. Дэн опустил виноватый взгляд и поспешно отвернулся. Нед пожевала губами и покачала головой. «Покажи, сколько у тебя осталось?» — обратилась она ко мне. Я передала ей кошелек, который все время носила с собой. Оставлять его в трактире, пусть даже и припрятанным, было бы слишком беспечно. Нед высыпала монеты на кровать, затем выложила рядом те деньги, которые успела заработать сегодня на ярмарке. Она принялась считать, беззвучно шевеля губами и передвигая монеты пальцем. «Не хватит. — постановила она через несколько минут, закончив подсчет. — На простую одежду бы хватило, а тут простой не обойдемся. Так что одного приоденем, но не обоих. Может, на какую-то мелочь останется, но недостаточно. — Значит... — Алонсо многозначительно приподнял брови. — Пойдем добывать недостающее, — развела руками Нет. — И уж извини, Ники, но на сей раз на законные методы времени не остается. Сейчас я не стала даже морщиться. Незаконные, значит, незаконные. Раз так нужно для спасения Дамиана, я не собираюсь спорить и устраивать истерики. «Я пойду», — моментально вызвался Дэн и даже шагнул вперед для пущей убедительности. «Еще как пойдешь», — подтвердила Нет. «Впрочем, не ты один». «Все пойдем», — отстраненно сказал Алонсо, снова пробегая глазами по своему списку. — Я имею в виду втроем, — поправился он, поднимая глаза. — Я с вами, — решительно возразила я. — А за свою бессмертную душу не волнуешься? — осведомилась наемница, поднимая на меня хитрый взгляд. На ее губах играла легкая улыбка. — Не волнуюсь, — отрезала я. — Во всяком случае, то, пойду я с вами или нет, на моей душе никак не отразится. Даже если я останусь в трактире, все равно буду нести ответственность за то, что вы делаете. Потому что в конечном счете вы делаете это для меня. Я, конечно, лицемерна, но не настолько, чтобы упрекать вас и строить из себя невинность. Поэтому я пойду вместе с вами и сделаю все, что от меня потребуется. Надеюсь только, что вы не станете причинять людям вред без крайней на то необходимости. Нет одобрительно прищелкнула языком. «Ради тебя постараемся держать себя в руках», — усмехнулась она. «Ладно», — хмыкнул Алонсо. «Будем считать, что ты идешь с нами специально, чтобы за этим проследить. Какой план?» — спросил Дэн, подходя к столу. Нет сыпала все деньги в один кошелек. Монеты весело зазвенели, словно в предвкушении новой авантюры. «Первым делом мы с Ники отправимся в лавку и купим ей одежду», — заявила наемница. «Как-никак это ее деньги остались в сохранности. Думаю, хватит и на то, чтобы в придачу прикупить для нее какой-нибудь наряд попроще и подешевле, чтобы ей было в чем ходить потом. А вот дальше займемся обновкой для Алонсо». «Предлагаю ту же схему, что и прошлым летом», — заявил Дэн. «День нам предстоял насыщенный».